Мужчина подошел в дальнюю часть комнаты и открыл шкаф, вмонтированный в стену. Оттуда он достал два винчестера. Первый он весьма успешно умыкнул, когда покидал ряды доблестной армии. Второе оружие получил после банальной кабацкой драки. Точнее, как это модно стало называть, дуэли. Такими вещами баловались исключительно бандиты. Обычным фермерам казалось чрезмерно расточительным тратить дорогие боеприпасы на такую глупость, поэтому они предпочитали обычные драки. Чарли же в тот вечер не повезло, наткнулся именно на бандита. После словесной перепалки пришлось выходить с ним на улицу возле бара и устраивать эту самую дуэль. Чарли доказал, что пистолет он умеет выхватывать быстрее и стреляет точнее. Одной мразью на земле стало меньше. А к Харперу перешли все вещи покойного. Шмотки и пистолеты он продал сразу же, а вот ружье решил оставить себе. И, как оказалось, не зря. Из шкафа же он достал патронташи, полные цилиндриками патронов. Ружье протянул ганфайтеру и Симону. Себе оставил полюбившегося китаюзу. Леди Ирвина пока выгребала на стол остальной боеприпас. Пару коробочек разного цвета, два револьвера, которые использовал сам Чарли до того, как обзавелся миротворцами. «Смотрите». Чарли открыл коробочки. «Патроны с белой полосой, заряжены солью. Вот эти зеленые – чистая сталь. На красных наложена молитва, поэтому они воспламеняются. Желтый – серебром. На патронташах дробь. Кусочки металла и серебра с увеличенным зарядом пороха. Думаю, не стоит объяснять, какие предназначены для чего». Собравшиеся лишь отрицательно покачали головами. Эти элементарные вещи знали все – и крестьяне, и новая аристократия. С самого рождения. К тому же, эта компания уже наверняка успела хлебнуть лихо за свой путь. Вон у них какие враги могущественные. Сколько нежити в погоню отправили. Симон вытащил из своего старого ружья патроны и зарядил солью. Ружье положил на стол и пояснил. «Там был обычный свинец, толку от которого ноль. Пускай здесь лежит, заряженная солью. Вдруг среди них есть привидения». Чарли поморщился, но спорить не стал. Привидения были крайне редки и встречались преимущественно в брошенных городах. Он бы предпочел, чтобы на всякий случай под рукой лежало заряженное ружье, которым гарантированно можно было отправить любую нечисть на тот свет. Хотя определенная логика в действиях священника все же была. Имело смысл быть готовым ко всему, чем потом метаться на месте, ища необходимое. «Может быть, кто-нибудь из вас все же потрудится мне объяснить, что вообще происходит?» «На улице куча нечисти, которая мечтает до вас добраться. Что тут непонятного?» – удивилась леди Ирвина. «Меня другое интересует. Почему, кем и зачем за вами объявлена такая крупномасштабная охота? Ты говоришь какую-то ерунду». «Хватит делать из меня идиота!» – взорвался Чарли. «Скоро они попрут, и я хотел бы знать, из-за чего буду рисковать своей жизнью?»